Глава 66. Облегчение затопило Эша, когда он услышал отдаленный вой снегоходов, приближавшихся из леса. Он сидел на откопанном из-под снега прицепе, которым они с Беккой воспользовались для того, чтобы вывести Рики, и держал мальчика на руках. Они закутали его в спасательное одеяло и смогли немного напоить его. «Это они!» — радостно воскликнула Бекка и соскочила со снегохода, на котором она сидела. Пока Бекка оказывала Рики первую помощь, останавливая кровь и очищая дыхательные пути, Эш затащил раненых в пещеру, чтобы они не валялись под снегом. Одним из них был Джесс Скотт, а другим — Стью или Дигби Генри. Один из кузенов лежал мертвым с перегрызенной глоткой, немного дальше от входа. Потом они с Беккой взялись за трудную задачу — затащить Рики на прицепе вверх по склону к тому каменному карнизу, откуда стреляла Бекка, вызывая снежные лавины. Когда они оказались там, изрядно выдохшись после долгого подъема, Бекка запустила в небо две сигнальные ракеты. Они распустились огнями и ненадолго повисли в воздухе, окутавшись розовыми облачками. Снегопад прекратился, и облачность немного поднялась, но все же казалось маловероятным, что сигнал будет замечен. Эш активировал функцию SOS на аварийном GPS-маячке, который он брал с собой каждый раз, когда уходил в глухие места. Сигнал будет передан в Центр экстренного реагирования ГЕОС, который, в свою очередь, свяжется со службой экстренной помощи в данном районе. Покончив с этим делом, Эш снова проверил состояние Рики. Парнишка то терял сознание, то приходил в себя. Он нуждался в срочной медицинской помощи. Эш и Ребекка притащили его туда, где оставили свой снегоход. Кибус с окровавленной мордой трусил позади. Они закрепили прицеп на крюке снегохода и поехали вниз по склону, к широкой долине, где их легко можно было обнаружить с воздуха. Пока Эш вглядывался в лес, звук двигателей усилился, и первый снегоход вынырнул из-за деревьев. Остальные последовали за ним, словно рой шершней. У Эша заслезились глаза. Ребекка положила руку ему на плечо. «Все будет в порядке. Он выживет». Эш кивнул и изо всех сил пожелал, чтобы так и было. Грейс Паркер отрядила спасательную команду из 8 офицеров на 4 снегоходах. Один из них имел соответствующую медицинскую подготовку и мог сразу же заняться Рики. Старший офицер немедленно вызвал по спутниковой связи медицинскую эвакуационную группу. Через 17 минут Эш услышал отдаленный рокот вертолета. Он прикрыл глаза козырьком ладони и вгляделся в серое небо. К горлу подкатил комок. Нет ничего, что может сравниться с видом спасательного вертолета в далекой глуши. Это связь с помощью и цивилизацией, путь к теплу и безопасности. Эш увидел темную точку в разрыве облаков. Потом она стала красной и блестящей на фоне зимней белизны. Вскоре звук вертолета стал оглушительным. Они отвернулись и пригнулись, защищая глаза от снежного бурана, поднятого вращающимися лопастями. Вертолет аккуратно опустился на поле. Винт сбавил обороты, но не остановился. Задние двери открылись. Два медбрата в летных костюмах выбежали наружу с носилками и медицинским оборудованием. Эш почувствовал, как Рики сжал его руку. «Эй, братишка, они прилетели за тобой. Твой королевский выход». Рики приоткрыл глаза. Рев немного поутих, пока медики приближались к ним, но пилот держал двигатель на холостых оборотах в ожидании быстрого взлета. Рики застонал и попытался что-то сказать. «Шш, парень, пока молчи, береги силы». «Тревор», — прошептал он. Бекка покосилась на Эша. Она подошла ближе, когда Эш наклонил голову и приблизил ухо к губам Рики. «Тревор», — снова прошептал он. «Они избили его до полусмерти, перерезали горло в колодец». Он облизнул губы. «Засыпали колодец». Эш моментально напрягся. «Они так говорили? Они сказали, что убили Тревора? Бросили тело в колодец?» «Джесс сказал... в колодец». Бекка склонилась над Рики. «Они говорили, где этот колодец, Рики?» Он попытался покачать головой и застонал от боли. «Не сри. На заднем дворе», — «Что?» Он отключился. «Рики», — сказал Эш. «Они что-нибудь говорили об Уитни?» «Изнасиловали Уитни, пустили по кругу». «Это сказал Джесс?» Рики слабо кивнул. «Кто они такие?» — быстро спросила Бека. Медики уже опускали носилки. 5 членов спасательной команды поехали в снегоходах к пещере. Эш сказал им, где они могут найти раненых преступников, одного убитого и снегоходы. «Парни», — прошептал Рики. «Он так называл их. Волчья стая. Охотились. Получали деньги». «Получали деньги?» Медик положил руку на плечо Эша. «Сэр, вы не могли бы отойти в сторону? Пожалуйста, мэм, отойдите от него». Эш и Бека отступили назад. Медики проверили состояние Рики и уложили его на носилки. Эш взял Ребекку за руку, и они смотрели, как люди в оранжевых летных костюмах поспешно идут к вертолету со своим юным пациентом. Заревел двигатель, и вертолет завис над площадкой с мерным стуком рассекавших воздух лопастей. Потом налетел очередной снежный буран, и металлическая птица поднялась в небо. Эш прищурился, наблюдая за отлетом. Пальцы Бекки, которая сняла перчатки, чтобы оказать Рике первую помощь, были холодными, как лед. Она сжала руку Эша. «Ты сделал это, Эш», — прошептала Ребекка. «Ты спас его!» Он заглянул ей в глаза. Чувства переполняли его, и он какое-то время боролся с собой, чтобы обрести голос. «Мы спасли его, Бека». Эш сглотнул и кашлянул. «Мы с тобой. Команда». Она улыбнулась, утерла нос и кивнула.